Александр Райн. Секреты счастья. Техники судьбы. О смешных приметах, нелепых совпадениях и бюро судеб, которое работает без выходных. Мы должны действовать не для того, чтобы противостоять судьбе. Это не в наших силах. А для того, чтобы идти ей навстречу. Кристиан Фридрих Хебель. Уважаемые коллеги, прошу передать ваши судьбофоны помощникам или отложить в сторону, предварительно отключив звук. Мы начинаем наше слушание. Зал собрания превратился в живой оркестр. Члены совета закашляли и закряхтели, носы их резко засопливили, ягодицы заерзали на неудобных стульях, а судьбофоны завибрировали, переходя в беззвучный режим. Эта симфония утихла только через пару минут. Тогда-то в центр круглого зала и был вызван главный обвиняемый. Крепко сложенный, лысеющий мужчина в сером свежевыстиранном и отглаженном комбинезоне с сияющим логотипом ОАО «Техники судьбы» на спине и точно таким же шевроном на плече. Представьтесь совету. Костромин Павел Рефрижераторович, мастер центрального отделения ОАО «Техники судьбы», заявил мужчина, отчеканивая каждое слово. Его взгляд сверкал вызовом, пробегая по лицам членов совета. Многие прятали глаза. Несмотря на то, что этот человек являлся их прямым начальником много лет назад, а теперь стоит здесь в роли подсудимого, большинство присутствующих все еще испытывало трепет перед его несгибаемым авторитетом и командирским тоном. «Павел Рефрижераторович, сколько лет вы уже занимаете должность мастера?» Сидя за массивным дубовым столом, обратился председатель к Костромину. 94 года. До этого вы 25 лет трудились штатным техником». Председатель внимательно прочитал цифры, приопустив очки ближе к кончику носа. «И успешно выполнили 102 243 заявки из 103 тысяч». «Трудился?» «Выполнил». «Исходя из этих впечатляющих данных», — повысил голос член совета, «можно с уверенностью утверждать, что за 119 лет службы в бюро судеб вы основательно ознакомились со всеми параграфами и пунктами Кодекса судьбы, а также со всеми правилами, примечаниями и наказаниями за нарушение этих самых пунктов и подпунктов». «Ознакомился». Костромин отвечал коротко, сухо и искренне, при этом не опуская глаз, отчего напряжение в зале не спадало ни на секунду. «Хорошо, продолжаем», — кашлянул в кулак председатель, и несколько пар ягодиц снова заерзало на жестких сиденьях. «Судя по вашим документам, за 119 лет службы вами в бюро было передано 20 докладных о грубейших нарушениях кодекса. 15 из них мы получили за последние 10 лет». Он вопросительно посмотрел на Костромина, и тот кивнул. «Слушайте». Председатель снял очки и осторожно протер линзы платком. «От этих нарушений волосы становятся дыбом». Мужчина взял в руки список и, облизав сухие губы, начал зачитывать вслух. «Разоблачение техников во время выполнения заданий, несогласованная передача заявок между сотрудниками, грубое отступление от регламентов и несоблюдение рекомендаций, прямое вмешательство в судьбу, нелегальный аутсорсинг...» По залу растекся тревожный шепот. «Как это понимать, Павел Рефрижераторович?» Председатель отложил в сторону бумаги и требовательно взглянул на мастера. «Проблемы со штатом, товарищ старший судьбонос. Много новеньких, у кого-то нервы не выдерживают. Плюс старые правила постоянно теряют актуальность. Меняются, дополняются. Те, кто работают давно, не всегда успевают за изменениями. А некоторые не могут принять их, оставаясь верными старому кодексу, традициям и... «Хватит!» — рявкнул председатель. «Это ваша забота как мастера — решать подобные вопросы». «Я писал объяснительные по каждому делу», — все еще не теряя самообладания, отвечал Костромин. «Да, мы читали», — Не в силах скрыть нервную улыбку, председатель посмотрел на коллег, и те испуганно закивали. «Но от такого количества нарушений нельзя отделаться объяснительными. Ваших отписок недостаточно. Предлагаю разобрать каждую докладную коллективно, прямо сейчас, а по окончании заседания вынести вердикт вашим действиям. Коллеги, вы согласны?» Покашливание и ерзанье стали более утвердительными, и это можно было принять за одобрение со стороны членов совета. «Прошу тишины!» Зал успокоился. «Хорошо, приступим. Первое дело». Председатель открыл папку сигнально-красного цвета, достал из нее стопку листов и, постучав ими по столу, выровнял. Поправив очки, он начал читать.